Среди тачек серый мерз Погодаева, за рулем которого сидел телохранитель Гена и невозмутимо листал комиксы, а его хозяин, пьяный в усмерть, стоял у крыльца и жаловался на кого-то в пустоту, размахивая сигаретой в правой руке. «Ну а чё она?» — говорил он неизвестно кому. Едва я подумал, что он все вспоминает Юльку, как оказалось, что у коммерса появилась очередная пассия, которая снова ушла с кем-то из братвы. «Не везет ему с женским полом, братан!» — крикнул кто-то из толпы и рванул ко мне, косолапя едва не падая. Пьяный Ярик широко расставил руки и обхватил меня, радостно смеясь. «Братка мой, и ты здесь!» — дыхнул он на меня перегаром. «И я здесь, Ярик!» — я похлопал его по спине. «Ничего ты приоделся!» — Ярик отодвинулся и оглядел меня. «Козырный костюмчик!» «Во, а это о, Юлька, ты что ли?» «Я!» — произнесла Юля. «Не узнал? Тебя не узнаешь!» Он снова повернулся ко мне. «Братка, Леха, видали?» Ярик обернулся к остальным. «Брат это мой, нормальный пацан, кто его тронет по беспределу, нахрен, ноги всем из жопы вырву. Брат это мой родной, слыхали, как он босенка загрузил, за всю жизнь ему накидал, как пацана осадил. Я тоже рад тебя видеть, брат», я положил ему руку на плечо. «В воскресенье в силе, еще бы, и эту как ее», он пошатнулся и посмотрел на девушку. «Во, Юлька, точно, Юльку тоже бери. О, смотри, во, это все пацаны мои. Вот, смотри, Костян, Костя Левитан, к нам все-таки пришел. Только ты, братка, и остался из всех, кто в том подвале был». Ярик закрыл глаза и уткнулся в плечо Левитану. «Никого больше не осталось, сука». Парень в очках с заклеенной линзой кивнул мне в знак приветствия. ПРСТ, заманили его все-таки в банду. Хотя раз ходил со стволом, он уже был там. Первые дни и сразу пушка, уж не в киллеры ли его определили. «Ну, раньше времени панику бить не буду, может, смогу вытащить». «ГГ Глебка еще живой», с трудом сказал Левитан. «Г Глебс, сибиряк», вскричал Ярик, «он же мусором стал, ментом, на, но я все равно к нему, на, как к брату отношусь, поняли все, а ой, короче надо еще по 100 грамм, жизнь такая, падла, сука, где там музыка, вруби погромче, все, еще по одной, и погнал я домой». Что характерно, Ярослав, когда выпьет, становится приставучим и громким, но не агрессивным, драться без причины не лезет, хотя поскандалить мог, как и поорать. Как-то работает мозг, что не дает ему вляпаться в проблемы, как правило. Но он уже собирался уезжать на такси, уже прощался со всеми, обнимаясь с каждым. А внутри кафешки у открытого окна сидел бандит рангом повыше, бригадир атамановских Серега Башмаков по прозвищу Наум. Смуглый мужик лет 40, который вечно носил кепку и затемненные очки, сидел с несколькими приближенными и что-то обсуждал, не глядя по сторонам. Но вся братва сидела в одном зале, а я бронировал столик в другом, где собралась другая публика. Сели с Юлькой за столик, а пока она смотрела в зеркальце, я открыл меню. Никакой экзотики, никаких змей и жареных летучих мышей. У нас такое и есть никто не будет. Из мясных блюд, жареная свинина с баклажанами в сладком соусе, много видов лапши, риса, сладкое мясо в тесте под названием габаджоу, древесные грибы, салаты со свиными ушками, ну есть и просто шашлыки. На десерт всякие лепешки с джемом, из чисто китайских сладостей, жареное молоко. «Даже не знаю, что выбрать», призналась Юлька, листая меню, покрытое для красоты иероглифами на полях. «Ты не цены смотри», я усмехнулся, заметив, как бегает ее взгляд, а на блюдо. «Так, давай тогда это, а выпить?» Подозвал официантку, а пока она шла, я увидел, как в соседнем мелькнул один мой знакомый. Вот к нему-то я и шел сегодня. Это один из поставщиков наркоты, в том числе и для тех барыг, за которыми следит Зиновьев. «Ну что же, поужинаю и пойду с ним поздороваюсь. Ему это точно не понравится, но никуда он не денется». В это же время, в соседнем зале, видал, какая соска там прошла. Бригадир Наум хитро усмехнулся и ткнул порядком осовевшего шмеля в бок. «В красном платье, светленькое, а ничего такая», — пробурчал толстый бандит в кожанке. «Я бы замутил с ней, жопа-то ничего так, я бы ей засадил с разбегу, ха-ха». «Ну и чё тянешь?» — Наум хмыкнул. «В соседнем зале она, успевай, это так-то брательника коршуна тёлка», — с беспокойством заметил сидящий с другой стороны китаец, трезвый, как стеклышко. Они на улице пересекались. «Во как?» — протянул Наум, продолжая усмехаться. «Ну не судьба тебе, шмель, не засадишь, другую ищи, а это, не для тебя. О чем мне твой коршун-то? Шмель поднялся с угрожающим видом, едва не опрокинув стол. Че он, авторитет какой-то, положенец? Да кто он такой? Да никто. Я с вами уже лет 7, пятерик еще отмотал за пацанов, а он только в прошлом году пришел. В лицо-то ты ему так не скажешь, заметил китаец. Че? Проревел шмель. Пусть предъявить что-нибудь попробует, я ему обосную, на. Погнал я короче, с тёлкой познакомлюсь. Он двинулся к входу во второй зал, по пути задев один столик бедром и чуть не опрокинув. Сидящая за ним парочка предпочла это не заметить. Чё за дела, Наум? С тревогой спросил китаец. Если чё получится, коршун за брата впишется, и... А я чё? Тот хмыкнул. Шмель, пацан взрослый, коршун тоже сам за себя отвечает. Чё я за них всё решать буду из-за бабы какой-то? Кому она нужна? Сами пусть между собой порешают, что и как. Китаец покачал головой и поднялся. А вот коршун чё-то много на себя брать стал последнее время, мрачно проговорил Наум сам себе. Крылышки ему подрезать пора. Глава 12. Выбрал это кафе не просто так, меня интересовал местный завсегдатый. Звали его Александр Беляков. Выйди бригада на пару лет раньше, его бы наверняка прозвали Сашей Белым, как и главного героя сериала, у того была похожая фамилия. Но бригада пока еще не вышла, и прозвали Белякова иначе, Саша Белиш. Белиша я увидел, хотел с ним поговорить, и у меня было что ему рассказать. Но вскоре я понял, что планы придется менять. В нашу сторону через весь зал шагал пьяный браток в кожанке и спортивных штанах. Высокий он, и весом в 120 кило минимум. Жирный и очень наглый, еще и пихал тех, кто оказался на его пути и не успел отойти. Поэтому разговор оставим на потом. Я пошел назад к столу, чтобы не оставлять Юльку одну наедине с этим типом, потому что его намерения я понимал. Братки вообще наглые, привыкли брать все, на что упал взгляд. А белый лебедь на пруду, раздавался хит Лиса Повала из динамиков музыкального центра, качает павшую звезду. Ну он никак решил пригласить даму на медляк. Правда, Юлька с увлечением ела мясо на шпажке, и не сразу заметила его. Я уже был близко. Чувствую, разговором не отделаться. Пьяный он сильно для разговоров. Чё, Кава, потанцуем? Толстяк встал над Юлькой. Так-то не собиралась, заметила она, недовольно поморщившись. Я тут ужинаю, если не видно. А потом уж тем более не до танцев будет, если что. Чё? Протянул браток, хмуря лоб. Ну-ка пошли, хватит ломаться. Эй, отвянь. Юля закрутила головой в поисках меня. Бандит собрался было ее дернуть за руку и потянуть за собой. Юлька отшатнулась и вскочила со стула. Браток хотел было податься за ней, но я уже встал на пути обнаглевшего Борова. «Не танцует», — твердо сказал я, оглядывая его. «Что непонятного? Ты что-то попутал?» — вякнул толстяк, сощурив глаза. «Да я тебя!» — он пихнул меня в грудь. «Я силой не обделен, но сейчас худой, вешу намного меньше его. А 120 кило — это 120 кило!» И под жиром явно есть и мускулы. Я шагнул назад, но удержал равновесие и не опрокинул стол. «Отойди», — бросил я Юльке, — «живо, разговором не обойдется, да и не будет его, после такого точно, теперь только драться». А Боров, привыкший получать свое, замахнулся и ударил по широкой дуге, целясь мне в челюсть. Я подался назад всем корпусом, и удар, который мог меня вырубить, прошелся по касательной, едва не задев лицо, и я ударил в ответ. Ведь он открылся. На, я пробил его в солнечное, как учил тренер. Бандит покраснел и резко выдохнул, мой удар достиг цели. Друг напротив друга, я видел его глаза, пьяные, но злые, вспотевшие красное лицо и золотой зуб во рту. Руки как лопаты, на них золотые болты. Ничего кроме нас не существует, даже не слышал ничего вокруг. Он начал замахиваться, но не успел. Я ударил раньше, в морду. На, кулак врезался в твердое. Хруст я не услышал, но из его носа пошла кровь. Он шандарахнул в ответ, один раз и второй. Левое плечо жгнуло огнем, аж рука отсохла ненадолго. От второго удара лицо немного онемело, во рту появился привкус железа, но куда прилетело, я не понял. Боли не было. Я дал еще пару плюх в ответ и отошел, чтобы была дистанция, а то вблизи еще схватило и заборет. Если такой упадет сверху, хана, раздавит. Мир вокруг нас будто ожил. Кто-то в зале орал, кто-то звал, но не помощь, а чтобы посмотрели на бой. Но отвлекаться нельзя. Еще взмах толстой руки, но пьяный уже начал терять дыхалку, Удар вышел слишком размашистый и медленный. Я налетел на него. Джеб левой, еще раз, еще, только шлепки слышно. А когда тот инстинктивно начал закрываться слева, я добавил длинный прямой правый. Кулак загудел, будто в дверь железную ударил. Но толстяк отшатнулся и начал оседать. Сука, другого бы уже уронил, а этот еще стоит. Вот еще, я налетел еще, он не закрывался. Слишком пьяный и слишком быстро кончилась дыхалка. Бил, бил, бил. На, получи. Аж кулаки перестали чувствовать, куда попадали. Он отошел и рухнул на стул. Тот не выдержал и лопнул. Ножки отвалились. Браток развалился на полу и простонал. Я выдохнул, дыхалка и у меня кончилась. Но отдыхать рано, теперь такое что будет, последствия за то, что подрался с кем-то из братвы. Наших бьют, заорали где-то рядом, гаси его. На меня налетели справа, замахиваясь бутылкой. Я на инстинкте успел отойти, а то бы получил по башке. Куда-то стукнул в ответ, даже не понял куда. Но соперник сматерился. Незнакомый мне бритоголовый хрен в спортивном костюме с красными полосками замахнулся бутылкой шампанского еще раз, занеся бутылку над головой. Но удара не было. Кто-то еще схватил бутылку сзади, легко отобрал, затем взял бритоголового сзади и швырнул его на пол, прижав упавшего коленом, чтобы не поднялся. Зато начал подниматься толстый. Лицо красное, сипел громко, из носа бежали кровь вперемешку с соплями. Он наскалил зубы. «Ты чё, шмель?» «Тихо, лежать!» Кто-то налетел на него сверху. Это Ярик прибежал. Коршунов он, как и я, и прозвище – Коршун. Вот как Коршун и налетел на Борова, но не бил, а силой прижал к полу, пока тот не перестал делать попыток подняться. Потом брат остановился рядом со мной, а с другой стороны встал Костя Левитан, посмотрел на меня и дважды странно моргнул живым глазом, дернув краешком рта. Это такое подмигивание у него – «Похоже, это чё за беспредел?» – рявкнул Ярик. Лицо у него вспотело, взгляд пьяный, но сам он держался почти как трезвый. «Ты чё, шмель, ты на кого полез? Да ты чё, Коршун, чё я тебе сделал-то?» – простонал шмель, вставая на четвереньки с пола. «Я тебя вообще ничего не делал. Ты чё, да я тебя, ты на брата моего полез». Даже голос протрезвел у брата. Я потер горящую скулу. Прилетело туда, а я даже не заметил, когда именно, и губа разбита оказалась, вот и вкус крови во рту. Зато опрокинул такого кабана, этот даже пьяный, опасный, не каждый с ним сладит. А хорош я был в молодости, оказывается. Зря я потом бокс забросил, надо продолжать тренировки. Да я просто подошел тёлку на танец приглать, начал оправдываться шмель, крутя головой. А он как давай на меня наседать, где он? Предъявить ему надо за, чего ты гонишь? Я шагнул к нему. Сам подошел, давай к девушке моей лезть, за собой тянуть. А когда сказали, что нельзя, руками давай махать, драться начал, вот и получил в ответ. Сам полез, сам не вывез, спроси кого угодно, все так и было. Главное, не молчать, кто молчит, тот не прав. Кто не сможет ответить по существу, тот и виноват. Вот я и наседал, не молчал. А Ярик даже оживился, обрадовался, ведь он с этим шмелем в одной бригаде, но на помощь пришел мне. Зато раз шмель поступил неправильно и не может ничего толком сказать в свою защиту, то с Ярика за это никто и не спросит, скажут, что я прав и что брат сделал как надо. Да и не бил он толстяка, угомонил только. А кто еще мне помог? Левитан, он пришел самым первым. Вот и стоял рядом, чуть улыбался. Че ты делаешь с бандитами, парень, это не твое место. И брату моему с ними делать нечего. И все же, на душе приятно, когда вот родной брат стоит горой, и другие союзники есть. Не один я, мне есть кого звать. Вокруг нас собрались атамановские братки, все молодые, никому нет и 30. На меня они смотрели недобро, но раз на моей стороне брат, ничего поделать они не могут. Остальные посетители с опаской смотрели на нас, забыв про еду на столах. Опасное это дело, когда братва дерется. Могут и помириться, а могут и стрелять начать. Кто их знает? Вот, Ярик закивал. Какие предъявы, шмель? Ты свой наезд даже обосновать не можешь, по беспределу наехал. Брат вот по делу все пояснил. Пацаны, он наглядел собравшихся, все же слышали, че он базарит, грамотно все разложил. Короче, шмель, это ты залупаться начал первым. Так он пьяный, сказал кто-то из стоящих вокруг нас. С пьяного и спрос вдвойне, отрезал брат. Вот за это я с тебя и спросить могу. «Шмель, а ты чё, Гарик, полез, Ярик посмотрел на еще одного участника драки. Да я увидел, что шмеля колотит, парень в спортивном костюме с красными полосками пожал плечами. Ну вот и прибежал. А тут, он с опаской покосился на Левитана. Ну, короче, вот, давайте порешаем сейчас сразу. Вот, на ум пришел, вот он сейчас и разложит все по понятиям. Ага, по понятиям он рассудит. Не будь здесь Ярика, меня бы уже повезли закапывать в лесопосадке или топить в озере, а Юльку ждала бы не самая приятная участь. Понятия эти, штука гибкая, крути их как надо, в зависимости от того, кто перед тобой. А к нам вскоре подошел Наум, их бригадир, мужик в кепке и затемненных очках. Он внимательно посмотрел на меня, на Ярика, потом на Шмеля. «Ну ты че?» – протянул он. «Шмель, тебе же китаец сказал, что это не абы какая тёлка, а подруга братишки нашего коршуна», Наум кивнул в сторону Ярика. «Чё ты гнать-то по беспределу начал? Шмель, коршун, пацан правильный, братва его уважает». «Верно, пацаны, верно», со всех сторон раздался нестройный хор голосов. «Без базара. Наш пацан, брат у него хоть и сам двигается по жизни, но не лох какой-то, не фраер, а тоже нормальный пацан. Вот сразу видно, и за базар пояснить может, и по сапатке дать, если кто беспредельничает, и невестру никому не уступил». Юля как раз подошла ко мне, глядя в лицо. Я ей улыбнулся и подмигнул, мол, бывает и не такое, но в обиду не дам. «Он никак погодой», — продолжал Наум. «Тот, барыга, всех тёлок своих растерял, лошара, хе-е-е», он засмеялся блеющим смехом. «Хоть прямо при нем бери любую и прямо на месте ее шпехать можно, а он только смотреть будет». Все захохотали, а Наум скользнул взглядом по Ярику. Тот улыбался, а мне стало не смешно. Вот же ёпрст, Ярик-то ему верит и уважает его, радуется, что бригадир на его стороне оказался. А вот я вижу, как Наум на него смотрит. Он Ярика боится, считает угрозой и при первом удобном случае попытается избавиться от него. Вот почему у Басенка получилось подставить брата, тот нашел, кому пожаловаться и налить яда в уши. Но Басманова больше нет, а Наум здесь. И обязательно что-нибудь такое устроит еще, это точно. Он, может, и спровоцировал драку, хотел, чтобы шмель меня захлестнул, тогда бы Ярик напал бы жестче, могла пролиться кровь. А так я продержался, теперь Науму приходится делать вид, что он нас мирит, чтобы не потерять лицо. Короче, пацаны, Наум встал между мной и Шмелем. Шмель, поступил неправильно, да, слышал же все, но полез куда не надо, и не вывез. Короче, давай так, Толик, купи им шампанского и помирись с ними, он показал на меня и Юльку. А то, что на брата Коршуна наехал, ну, тут справедливо будет, если те две точки с Синькой на острове Коршуну и отойдут. Это же мои, возмутился Шмель. Теперь Ярослава, а надо было думать, на кого пыркаешься, стравить их хочет, точно. Первый раз не вышло, выйдет во второй, Шмель отомстит. По нему и видно, что злобу уже затаил. Он уже протрезвел, взгляд очень злой стал. А Ярик этого так и не понял, повидал всякого, но подставы от своих не ожидает. Верит же своим, но это другая компания, не его боевое братство, как было в Чечне, а беспринципные бандиты, которые легко избавиться от кого угодно. Ну нет, Наум, ну тебя не выйдет. Подставить брата через меня у тебя не получится. А вот я тебя достану. Вот как мы в прокуратуре объединяли схожие дела в серии, так и я добавлю Наума в это дело с продажным ментом и наркоторговцами. Попадешь со всеми за компанию, тем более ты-то точно замешан в торговле дурью. Но встречу прервали неожиданно. Менты заорали в зале. Следом раздался отборный мат и топот множества ног на крыльце. Это ОМОН, а с ОМОНом шутки плохи. Начиналось маски-шоу, только в отличие от тех масок, которых показывали по ящику в эти годы, от этих людям совсем не весело. Все рассыпались по сторонам, кто к черному ходу, кто к кухне, лишь бы не огрести по башке. Ну а я схватил Юльку, которая крутилась рядом, за руку и кинулся вслед за персоналом. Официанты уж точно знают, где прятаться от налета. В первый раз, что ли, с остальными разминулись, Ярик с Левитаном куда-то делись, толпа, бежавшая во все стороны, просто разделила всех, а мы рванулись вслед за молодым китайцем-официантом с модной прической. Он еще на нас посмотрел, мол, вы куда, но спорить ему уже было некогда, лишь бы свалить. Но менты тоже выучили тайные лазейки. Мы сбежали по лестнице в подвал, и там перед нами вырос здоровяк в черной маске и бронежилете, вооруженный автоматом. Но оружием он не воспользовался, а просто вмазал парню-официанту, Тот аж рухнул, зажимая разбитый нос, но на само навец тронуть не успел. «Коля, я разберусь, иди дальше», — сказал человек в гражданском за спиной здоровяка и присмотрелся к нам. «Вот те на, пишите письма. Ты-то откуда здесь, Леха?» «По работе», — я притянул Юльку к себе. ОМОНовец прошел мимо, громко пыхтя в маске, перед собой он толкал ноющего официанта. А напротив нас остановился молодой опер Глеб Сибиряков из Рубоп, мусоля во рту сигаретку. «Что за работа? Как тогда, когда накрыли тех придурков на трассе?» Он усмехнулся. «Слушай, на первый раз и только благодаря тому, что ты нам подсказал, я могу тебя отпустить. Но в следующий раз я подошел к нему в упор, тот хотел отшатнуться, думая, что я собираюсь его ударить, но я собирался говорить тихо, чтобы никто не услышал. Тем более, в подвал сбегал кто-то еще, и их тоже повязали ОМОНовцы. Еще услышат. Хочешь поучаствовать в разгроме той банды, из-за которых умер сын полковника Иванова?» Спросил я. «Иванов, это комитетчик, который, ты его знаешь». Сигаретка выпала, но удивленный Глеб ее поймал. Он уставился на меня, ожидая продолжения. «Я тебе все объясню днем», шепнул я и подтолкнул вперед Юльку. «Посади ее на такси, а меня крепи со всеми. И в обезьяннике посадите меня в одну камеру с братом и Билишем. Ты его знаешь, барыга это. Я хочу с ним побазарить». «Да че ты опять мутишь?» — возмутился он. «Это уже, с бандой на трассе удалось?» «Удалось. Вот и сейчас я вам всем подмогну. А ты еще Билиша постращай утром, и он готовенький будет. И тогда всех накроем, и барыг, и поставщиков, и организатора. Слушай, ты, удалось же все в тот раз?» «Ну, удалось», — нехотя согласился опер. «Вот», — протянул я, — «а если бы я вам не подсказал, те отморозки бы до сих пор на дальнобоев охотились, убили бы кого-нибудь, а мы их разгромили все вместе. Просто пока не могу говорить, я начал озираться. Брата подставить хотят». «Так», — Глеб кивнул, — «а если еще поймут, что меня убоповец отпустил по знакомству, они его сожрут. И конец Ярику, подумают, что он с вами связан. Поэтому вяжи меня со всеми, мне так даже удобнее будет. А кстати, а Ярик тебя вспоминал сегодня», — добавил я. «Сказал, что ты хоть и мент, но все равно, как брата уважает. Ты мне на гнилуху не дави, Коршунов», — Глеб покачал головой. «Пьяный он всех любит и уважает». «Ладно, гражданочка», — он посмотрел на Юлю, — «подожди меня здесь, я как офицер тебя в обиду не дам, отвечаю, и обещаю, что посажу на такси». «Слушайся Глеба», — я протянул ей кошелек и мобилу с пейджером, чтобы не потеряли при обыске. «Он меня сейчас задержит, но я утром вернусь, дам им объяснение и отпустит. Вот, пусть у тебя полежит». «Хорошо, Юля», — с тревогой посмотрела на меня, но убрала вещи в сумку. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Хорошо, что я дурь с собой не взял, а то бы взял, как вещдок, и так бы попал, что никто не смог бы отмазать». «Ну», — я посмотрел на Глеба и усмехнулся, шутку продолжил приблотненных голосом. «Вот теперь вяжи меня, начальник. Эх, век воли не видать, как там в фильме пелось. А на черной скамье, на скамье подсудимых», — вполголоса напел. «Вот петь только не надо», — Глеб нахмурился. «Настроение хорошее, а ты с кем дрался-то?» «Со шмелем. Посмотри на него, вся морда изукрашена. Так это ты его отделал. А во», — он посмотрел на меня с уважением, — «молоток. Ладно, пошли, а ты жди», — он глянул на девушку. «Жду», — Юля выдохнула, прижала к себе сумочку и помахала мне ручкой на прощание. Я вытянул свою руку, Глеб мне ее скрутил для вида и повел меня назад, к остальным. «Надеюсь, Ярик без ствола, тогда им придется его отпустить утром вместе с остальными. Но кто-то приехал с пушкой, его уже обыскали, браток лежал мордой в пол. Еще у кого-то была дурь, у кого-то нож, а в эти дни ношение холодного оружия — уголовная статья, если ножик признают таковым. Можно даже влететь на срок, даже если таскаешь с собой обычный вентиль от крана. Если докажут, что ты хотел это использовать в качестве кастета, то статья обеспечена. Это потом холодняк перенесут в разряд административных нарушений, а уголовка останется только за незаконную продажу и изготовление. Еще одного взял», — Глеб подмигнул Некрасову, — «но как-то странно, пару раз подряд. Наверняка какой-то условный знак дал. Через подвал чуть не убег, а то бы свалил и все. Пишите письма». Полковник Рубоп стоял, положив руки на пояс, и с видом победителя осматривал поверженную братву. Те не вырывались, уже наученные, что ОМОНовцам только повод дай, сразу начнут бить прикладами или пинать тяжелыми ботинками. Меня Некрасов не узнал, вернее, сделал вид, что первый раз видит. Но он явно догадался, что раз меня привел Глеб, то не просто так. Ну и хорошо, а то бы если узнал, у братвы сразу появились бы вопросы. «Это еще кто?» – недовольно спросил Некрасов. «Брательник Коршуна», – отозвался Глеб, подводя меня к остальным. «Вон он, сидит, в третьем ряду. Семейную династию устроили. Пусть вместе и в обезьяннике сидят». Он снова странно заморгал и скривился. «Надо же», – Некрасов цокнул языком три раза. «Ну, занимайся сам, Глебка, я на них всех уже смотреть не могу. Так, что мне надо про это знать?» Рубоп накрыл ресторан вместе с ОМОНом. «Так называемый метод бредня, хватай всех, а потом в дежурной части разберутся, что делать дальше». Но некоторые братки свалили, Наума я среди задержанных не видел. Нашли где-то проход, значит, или спрятались в здании. Не увидел и Левитана, надеюсь, он тоже смог свалить. Зато шмель на месте, его рожа опухла еще сильнее, кто-то из ОМОНовцев ему наверняка добавил. «Думал, ты свалишь», шепнул Ярик, когда я сел рядом с ним. «В подвале поймали, но Юльку отпустили». «А он тебя знает», я кивнул на Глеба, который о чем-то говорил по рации. «Угу, вместе мы там были», он зевнул, широко открывая рот. Что-то рубит меня, увезли бы скорее, поспал бы, адвокат только утром придет». Уснул он уже в автозаке, болтая головой, когда машину подбрасывало. Если подумать, меня задержали впервые в жизни, даже в трезвляк не доставляли ни разу. Но я сам сюда напросился, потому что этот шмель помешал разговору с другим человеком, а мне с ним обязательно надо поговорить как можно быстрее. Это важно, чтобы завтра днем все шестеренки начали вращаться. Так что поговорим прямо в камере, если будет возможность. Опер Глеб Сибиряков слово сдержал, и в обезьянник нас с братом посадили вместе. Там было тесно, сидели все друг у друга чуть ли не на головах, даже лечь негде, набились, как селедки в бочку. Обезьянник в дежурной части представлял собой три камеры вдоль стены, закрытые решеткой с лицевой стороны. Когда нас привезли, во всех трех камерах уже сидело много молодежи, не иначе как накрыли дискотеку. Казалось, что мы не влезем, но менты умудрились запихать в камеры всех, как это ни странно. В основном здесь оказались посетители китайской кафешки и персонал, братвы мало, всех разделили по камерам, чтобы не сговорились, а кого-то даже уволокли в кабинеты для допросов, чтобы сразу колоть. Ярик оказался здесь со мной, как и Александр Беляков, он же Белиш. С ним-то я и хотел сегодня поговорить после свидания с Юлькой, но свидание испортили, так еще и разговору помешали. Брат протиснулся в угол между стеной и решеткой, там и уснул. Я сел рядом, справа от меня оставалось место, а чуть дальше спал алкаш, громко храпя. Он единственный, кто в камере лежал. Лицо разбито, значит, драчун, поэтому его привезли сюда, а не в вытрезвитель. Я сделал вид, что только заметил Белиша и позвал сесть, мол, место есть. Он с опаской протиснулся туда и сел, смерив алкаша недовольным взглядом. «Вышло удобно, сможем поговорить по душам, и никто лишний не подслушает». Ярик спит, громко сопя носом, кто-то жаловался, кто-то знакомился с соседом, кто-то шутил, а кто-то пытался угрожать сотрудникам дежурки, чтобы его выпустили, но это бесполезно. После того, как дежурный пообещал вломить люлей жалобщику, тот замолчал. Белиш все озирался по сторонам. Пиджак его, малиновый, кстати, разошелся по швам по бокам, на спине виден след от ботинка, на холеном лице – фингал, а набряленные волосы торчали дыбом. Правую руку он всегда держит козочкой, но не потому, что понтуется, как новые русские, а потому что несколько пальцев у него не разгибалось. Мне отсюда видно глубокий шрам на внутренней стороне у среднего и безымянного. Когда-то он кого-то бил ножом, и рука скользнула на лезвие, вот он и прорезал несколько пальцев до сухожилий, они перестали гнуться. Знаю его лично по первой жизни, поэтому и пришел. Он не барыжит наркотой напрямую, Белиш занимается железнодорожными грузоперевозками. Знает много людей, в курсе, кого можно подмазать и с кем стоит договориться, чтобы без всяких лишних вопросов доставить любой вагон с любым грузом в любую точку бывшего Советского Союза, лишь туда были проложены рельсы. Ну и знает многих местных авторитетов, кто пользуется его услугами. Ну и дурен перевозит, чего говорить, как и оружие, контрабанду все, что можно купить и продать. Потом он будет легализовываться, как и прочие братки, кто дожил до нулевых, и даже станет вполне себе успешным бизнесменом, только с замашками братка. И везунчик пережил 90-е, нулевые, и только в 10-е следственный комитет за него взялся за старые грешки. Сидел он тогда передо мной и оправдывался, мол, не он такой, а жизнь такая сложная. Но в чем была его слабость, я помнил в завышенном самомнении. Он считал себя большим и важным человеком, и на всех остальных смотрел свысока. И сейчас тоже задирал нос, мол, без его перевозок вся братва в городе обеднеет. И, конечно, ему нравилось, когда это как-то подчеркивали. Он сидел и пыхтел через нос. Ярик подхрапывал. Остальные пытались устраиваться на ночь в этой тесноте. Большинство утром отпустит, только возьмут объяснение. Так все это и работает. Сверху спустили план разнарядку, а на местах провели маски-шоу. Потом отчитаются наверх, мол, составлен план, проведены оперативные мероприятия, задержано столько-то, единица огнестрельного оружия изъята столько-то, но особого эффекта на преступность это все не оказывало. Зато палки на этом делали, а начальству красивые отчеты рисовали. Хотя тут, возможно, даже не разнарядка. Ментов могли пинать смежники, то есть ФСБ, чтобы органы искали наркоторговцев, а с чекистами спорить себе дороже. Это тоже очень вероятно. Где-то же сейчас сидит полковник Иванов и ждет от меня новостей. Наверняка уже отправил наркотик на экспертизу. Но пока подождет, у меня еще не все готово. В камере еще была парочка бомжей. Все старались держаться от них подальше, но их самих собственный запах не смущал. Алкаш, который лежал рядом, вскоре уснул, но начал стонать во сне, будто ему снился кошмар. Да, утром почти всех отпустит, кроме тех, у кого нашли оружие и порошок, тем предъявит обвинение. Вообще, сейчас не начало 90-х, а почти конец. Братки уже редко носят с собой стволы без веской причины. Разве что оформится, будто они работают в ЧОП, и тогда могут возить помповые ружья. Хотя кто-то попадался сегодня с оружием, я помню. Короче, Ярика отпустит. Рубоповцы с ним точно побеседуют, но оснований его долго держать никаких. У братвы и адвокат есть, он подтянется сюда с самого утра. А склонить брата к сотрудничеству опера не смогут. Ладно, теперь можно и поговорить с Беляковым, раз на нас никто не обращает внимания. Пора его растормошить, тогда он может сказать что-нибудь интересного. Ну и запаникует он у меня, как пить дать, запаникует. И начнет торопливо заметать следы днем, оставив еще больше новых. Если подумать, так даже лучше вышло, что говорим с ним не в кафе, а в камере. Как по заказу. Он напряжен, растерян, плохо соображает, еще не выветрился выпитый вечером алкоголь. Значит, охотнее поверит. Главное, правильно подобрать слова. «Ты же Саня Белиш?» – шепотом спросил я, наклонившись к нему. «Про тебя говорили». «Ну типа я», – отозвался тот, повернувшись ко мне. Правая рука все так же сложена козочкой. «А-а, Маня!» – заорал алкаш во всю глотку, размахивая руками. «Сейчас черемухой прысну», – заорал кто из коридора. «Мы-то при чем?» – возмутились в камере. «Заткните его, нахрен!» «Про тебя серьезные люди говорили», – продолжил я тихо, пока алкаш мычал, и на нас не обращали внимания. «Говорили, что с тобой бизнес вести можно, не кинешь, а то», – Белиш приосанился. «Репутация у меня есть». «Меня все знают, это хорошо, жаль, что таких надежных мало, у меня просто фирма есть, но у нас другой товар, компьютеры», – спросил он, оживившись. «Вот эта тема сейчас, не компьютеры, информация», – тихо, но четко проговорил я. «И вот, у меня как раз есть кое-что для тебя, ты в курсе, что вот это маски-шоу сегодня, из-за тебя?» В натуре, Белиш покосился на меня, но поверил, это сразу придало ему значимости. Целая операция ради него. «Но ты кто такой?» Он прищурился. «И откуда всех знаешь?» «В одной фирмочке частной работаю, и нас подтянули проверить, откуда утечка пошла на этот счет. Вот и выяснили. Слыхал, что у чекиста недавно сын умер от передоза. Так там цыган крутит», — пробормотал он. «И этих азеров на овощебазе. И не только их. Много кому хвосты прижали, и останавливаться на этом не собираются. И вот, насчет этого хотел с тобой побазарить». «Ну давай побазарим». Алкаш снова застонал, потом кто-то из соседей завздыхал, а кто-то захрапел. Затем в соседней камере началась потасовка, кто-то не поделил место. «Давай на чистоту», — шепнул я. «Утром тебя Рубоб будет раскручивать, потому что на тебя настучали. Сдали тебя. И кто этот козел?» Он выпучил глаза и гневно свел брови. «Капитан Зиновьев из атамановского РОВД», — сказал я. «Ты же знаешь, кто это такой. Ну, промычал Билиш, сразу теряя уверенность. А дело в том, что его чекисты за яйца схватили. Нашли, короче, порошок из той же партии, которую пацану, сыну комитетчика давали. Экспертиза показала сходство, вот комитетчики и взъярились, и начали искать хвосты. Алкаш заворочился и начал подниматься. Мы замолчали, подождали, пока тот мужик не подошел к решетке качать права, мол, он знает прокурора. Дежурный в ответ его обматерил. И мент этот захотел себя невиновным выставить, продолжил я. А комитетчики решили этих барыг, которых он прикрывает, повязать, а заодно, и всю группировку, которая этим занимается, накрыть. Но тайно, чтобы никто не просек, чтобы на сторону ничего не утекло. Рубоб тоже к этому подвязали, но им мало что говорят. А я при чем? Спросил Билиш. А он и про тебя знает. Говорю же, действуют беспалево, чтобы и его коллеги Зиновьева, кто в этом завязан, не просекли, в чем фишка, потому что интересы многих людей завязаны на этом бизнесе, и то, что тебя повязали, их не радует. Кто им поставлять все будет? Он аж просиял от таких слов. Ему можно говорить что угодно, лишь бы хвалили. Вот поэтому нас и наняли разобраться, продолжал я ему накидывать. А сам Зиновьев не хочет, чтобы его потом на кладбище подселили к кому-нибудь вторым номером, вот и шифруется. А комитетчикам чего? Они привыкли шпионов ловить, вспоминают свое КГБ, им это даже в кайф. Не веришь мне? Так проверь сам завтра. Этот Зиновьев себе на почте абонентский ящик заказал, туда скидывает все тайком, это забирают потом. Проверить даже можешь, внутрь заглянуть 13-й номер. Ну а мне надо будет туда поместить что-нибудь подходящее с утра пораньше. Вот днем чекисты начнут потихоньку барыг закрывать, медленно сказал я. Но это тоже все тихо пройдет, чтобы никто не заподозрил. Якобы менты их по другим вопросам задержат, пьяный или матерился, или еще что-нибудь. А потом при обыске случайно, я выделил это интонацией, товар найдут. Случайность, но их будет несколько подряд, этих случайностей. И это тоже мне придется организовать, но план этого я придумал еще днем. Тогда все зашевелятся, а Билиш паники нагонит всем партнерам, что мне и надо. Ну и что дальше, недоумевал Беляков, но уверенность его уже точно покинула. Даже лоб вспотел. Так этим барыгам предложат одно, сдать и пахана, и поставщика, и всех на свете, хотя знаешь, даже не важно, что они бакланить будут, там сами показания напишут на кого надо, а задержанные подмахнут что угодно, лишь бы отстали и по яйцам не пинали. Я сегодня в ударе, сочинял на ходу, но работало, Билиш мне верил, каждому моему слову. Короче, чекисты закрывать будут всех, типа сами менты всех нашли, а Зиновьев типа не при делах окажется, еще и должность сохранит, но направляет все это он сам, и боится до усрачки, что все поймут, что он крыса, и его грохнут. Вот ПС, с чувством прошептал тот, но я-то при чем? Так сегодня, барыги, а завтра, тебя укажут, а сегодня тебя помаринуют, чтобы ты запаниковал и сам всех сдал, и продолжаться это будет, пока не найдут того, кто продал пацану дозу, и кто за этим барыгой стоит. Так кто-кто? Промычал Билиш, все знают, продал, чипа, Чеплыгин имя не помню, да и похрен на него, его Наум уже под асфальт того, вот как раз из-за этого самого чекиста, потому что Наум бзданул, что его за этого пацана подтянут, и мент-то чё этот мутит, будто не знает, он же сам этого чипу и доил, и прикрывал, когда его мусора ловили, вот он поднял пальцы, а лицо просияло от догадки, вот чего он и засуетился. Сыт, что это ему предъявит этого пацана, вот и подставляет всех, падла. Он сказал это громче, а на нас обернулись. Мы стали говорить тише. В этом и суть, я кивнул. С себя-то он подозрения снять хочет, помогает, новых виноватых ищет. Чтобы выжить, на все пойдет, гад. Угу, план закрутился дальше. Билиш сам додумал, что нужно, а когда его выпустит, он передаст все остальным коллегам по своему ремеслу. Ну а те сделают выводы. А с меня на сегодня, спровоцировать арест некоторых барыг, чтобы они видели, что угроза действительно есть. И в особенности, мажора, у него своя роль. Главное, что Зиновьев, который даже не в курсе, что вокруг него сжимается кольцо, придет его отмазывать. И там я с ним поговорю, тоже подсажу его на измену, распишу в красках, как братва пытается сделать его козлом отпущения, пока их не разогнал вспшник. Да, за свою шкуру они боятся. Правда, всплыл один нюанс, Билиш упомянул Наума, как организатора. С одной стороны, это плохо, если я назову это имя Иванову, тот за него возьмется крепко, а достаться может Ярику как от ментов, так и от своих, раз он в бригаде Наума. Поэтому надо обеспечить ему алиби. С другой стороны, Наум точит нож против моего брата, я это понял, едва его послушал и посмотрел, что это за человек. И если я смогу добавить бугра в комбинацию, то избавлюсь от этой опасной помехи. И сделаю еще один шажок, чтобы вытащить Ярика оттуда. Белиш что-то мычал про себя, пучил глаза, я даже при таком освещении видел, как он смертельно побледнел. Боится, думает, что сейчас заберут его чекисты и увезут в подвал. У нас же ходит городская легенда, что под зданием управления ФСБ огромное подземное кладбище еще со времен НКВД. А Ярик проснулся. «Братан, а все-таки мощно ты уделал шмеля», он хохотнул, оборвал ему крылышки, в натуре. «Чет тяжеловатый он для шмеля-то», я усмехнулся. «Такой хрен взлетит, а упадет как бомба. Вам надо было его бомбой назвать. А помнишь, как ты с кикбоксером дрался из-за девчонки? Он тебя выше был на голову, пинался, а ты ему все сапатку разбил? Ха, в натуре, я уж забыл. А ты тогда разбираться с ним ходил?» Ярик положил руку мне на плечо. «Во, братан, надо было тебе к нам идти с самого начала. Вдвоем мы бы весь город под себя подмяли. Уж лучше ты ко мне. Скоро будет куда приглашать. Лан, позырим, чё там будет?» Он снова закрыл глаза, но встрепенулся, услышав шаги. Кто-то приближался. Усатый мужик в форме зазвенел ключами, остановившись у решетки. Замок с лязгом открылся. «Коршуновы!» — рявкнул дежурный. «Беляков! На выход, все трое!» Белиш вздрогнул, думая, что все, его час пробил. «Ну а меня упрашивать не надо, у меня уже все косточки затекли там сидеть, хотелось пройтись». Я поднялся, протянул руку Ярику, помогая ему встать, и мы все вышли в коридор, сразу вдыхая полной грудью, потому что здесь воздух был посвежее. Повели нас наверх, наверняка в кабинет, где сидят парни из РУБОП. «Значит, продолжаем, подготовка почти завершена, ну а скоро начнется основная работа». Глава 13. У оперов сегодня выдалась бессонная ночь, у них было много работы. Кого-то из задержанных уводили из обезьянника, кого-то приводили назад, кого-то вообще отпускали, а кого-то допрашивали по кабинетам. Некоторых оперов я знал, хотя они меня, конечно, еще нет. Были и незнакомые сотрудники, кого я в первой жизни так и не успел застать. Ну и начальство здесь ходило, наводило суету. Значит, весь этот балаган нужен для того, чтобы впечатлить главк, а то и министерство в Москве. Работа кипела, короче. Но находящийся здесь начальник криминальной милиции и даже руководитель самого РОВП никак не могли повлиять на приписанный к ним отдел РУБОП. Тогда это была достаточно независимая структура, которая подчинялась только главку, а не местным начальникам. С одной стороны, это давало плюсы в их главной функции – борьбе с организованной преступностью, у которой часто бывали свои знакомства в местных органах правопорядка и власти. С другой, эта независимость иногда выходила боком, потому что РУЭПы и РУБОПы часто превышали полномочия, работали жестко, а порой и сами занимались тем, с чем боролись. Потом эту структуру реформируют, но сейчас они почти на пике своего влияния. Нас с братом разделили, Белиша затолкали на допрос в какой-то закуток, где, как я помнил, была кладовка, брата отправили в кабинет, где в первой моей жизни работал я сам. Ну а меня завели в кабинет, где ютился отдел РУБОП. Кабинет тесный, рассчитан человек на пятерых максимум, но здесь стояло 7 столов, все завалены бумагой. За одним столом сидел полковник Некрасов, рядом с ним примостился Глеб. Больше никого нет, но весь их отдел наверняка работает несмотря на ночь. За их спиной стоял крашеный в белый сейф, на нем приютился вечный кактус в горшке, в котором наверняка больше окурков, чем земли. На стене висел календарь с грудастой блондинкой, одетой только в мишуру и шапку-ушанку, чуть ниже наклеены пара вкладышей от жвачки с кадрами из фильма «Mortal Kombat», советский плакат про болтуна, еще один плакат, на нем был терминатор с обрезом, и цветная фотка из полароида, с датой, выцарапанной фломастером, 31.12.1997. Многих на снимке знаю, это опера из РУБОП, собрались на Новый год со всего регионального управления, те, кто смог выбраться. «А тебе на месте не сидится», заметил Некрасов, играя коробком спичек. «Опять что-то мутишь, а, Коршунов-старший, слыхали про гром?» спросил я. «Новую фирму, да что-то было, проговорил Глеб, приподняв глаза к потолку. Короче, я сел за стол перед ними без приглашения. Если не слышали, еще услышите. Вопрос не об этом. Вопрос в том, из-за кого умер сын полковника Иванова из ФСБ. Вы все об этом знаете. И что, есть какие-то подвижки? Некрасов наклонился ко мне. Ну, это как посмотреть. Вообще, у вас все на руках, осталось только в кучу это собрать. Я повернулся и глянул в сторону шкафа напротив них. Там бумаги, папки, а за той дверцей должны быть их припасы, чтобы чай попить, сыр плавленый, хлеб, пачка чая, печенье какое-нибудь. Скромно. Но меня интересовало не это, а второй сейф с погнутой дверкой. В нем могло быть кое-что, что может пригодиться днем. Полковник Иванов вчера получил порошок, продолжал я, предположительно из той же партии, что и была у барыги, которого повстречал пацан. Я посмотрел на них, и он уже отправил его на экспертизу. Даже результаты должны быть, он ждать не любит. «Слушай, Глеб, давай-ка посадим его в изолятор», — предложил Некрасов, сверля меня недовольным взглядом. «Он много знает, да мало говорит. Иваныч, ну, начал было Глеб. Сяду в изолятор, все причастные свалит, пока до вас дойдет», — твердо заявил я. «И хорош меня стращать уже, Николай Иваныч, бесполезно. Работать давай, надо душить гадов, а не пальцы гнуть и на меня наезжать. Несмотря на наш недавний разговор по душам, с ним все еще нельзя расслабляться. Потеряю уважение, все, пишите письма», как постоянно присказывает Глеб. «Вот ты посмотри на него», — Некрасов повернулся к Сибирякову, потом опять уставился на меня. «Так вот, Коршунов, ты чё думаешь, раз мы все твои пожелания исполнили, то работать с тобой не собираемся? Смотри», — он начал загибать пальцы. «Мы и упаковали тебя в обезьянник с брательником и Белишиком, и сюда привели под белые рученьки, чтобы обсудить всю обстановочку. Все для вас, все в лучшем виде». Он засмеялся и глянул на молодого опера, продолжая шутить. «А они еще, может, чего-нибудь желают? Кофею, может быть, заварить или какаву принести?» Глеб захохотал. «Хорош», — сказал я, усмехнувшись. «Чай можно и без сахара, а то у вас все равно его вечно нет. Короче, я поговорил с Белишиком. Мужики, дело вот в чем, я выяснил одну важную вещь. Знаете, кто пацану эту дозу дал, от которой он умер? Барыга с погонялом Чипа. Слыхали? Чипаренко или Чипаревича? Чиплыгин. А вот имя не знаю». «Во как?» — полковник перестал улыбаться. «Слушай, а что за фирма у тебя, что все так выяснилось оперативно?» «Хорошая фирма, частная, но с большими возможностями. Как закроем это дело, по пивку возьмем и расскажу. А пока, давайте делом заниматься. Знаете этого Чипу?» «Знаем», — Некрасов смотрел мне в глаза. «А ты знаешь, где его найти?» «Нет, и вряд ли его вообще кто-то найдет. Братва испугалась и на всякий случай от него избавилась. А под кем он ходил, вы и без меня прекрасно знаете». «Угу», — он кивнул, но не сказал. «Чай-то будет?» — спросил я. «А то ночь, меня в сон клонит, думается слабо. Надо бы взбодриться». «Глебка, не в службу, а в дружбу», — полковник глянул на него. «Сгоняй, кипяточка свари, почаюем. А ты мне отгул тогда дашь?» — нашелся дерзкий опер. «Ты мне их должен, как земля колхозу». «Вот народ пошел», — Некрасов притворно всплеснул руками. «Ничего просто так не сделают. Потому что, если у тебя на поводу пойти, — сказал я, — ты потом вообще сядешь на шею. И все, кто у тебя работает, это знает». «Ха», — полковник покачал головой. «Вот народ, ладно, как закончим с этим, будет тебе отгул, а тебе чай». Глеб поднялся, взял железный чайник с подоконника и вышел с ним в коридор. «А теперь моя память начинает работать. Так, электрочайники всем запрещают, потому что проводка горит, а здание старое, вспыхнет моментом. Но на первом этаже, вернее, в крыле, где открыт паспортный стол, есть газовая плитка. Правда, туда всегда очередь. Раз опера сегодня дежурит в ночь, то и чай с растворимой кофе пьют литрами. Минут 15 Глеба точно не будет. Вот чего я чай и попросил еще дождаться, когда полковник выйдет. Как только эта инфа дойдет до Иванова, — продолжал я, — он всю эту группировку поставит раком. Вот только, сам понимаешь, есть у меня кое-какой интерес во всем этом». «За брательника все переживаешь», — догадался Некрасов. «Ну, мы его помурыжим немного, как обычно с братками делаем, да отпустим. Ничего у него с собой не было, но для порядку надо подержать. Ну а то, что Иванов за всю их бригаду возьмется, как только про Чипу выяснит, это как пить дать, не зря беспокоишься, потому что я так понял из твоих слов, что он пока этого не знает. Хотя если бы знал, весь город бы на ушах стоял. Этим он и подтвердил, что покойный Чипа был связан с бригадой Наума. Ну, подтверждать разную информацию от разных людей – практика хорошая. Если несколько людей говорят одно и то же независимо друг от друга, значит, это вполне может быть правдой, если их, конечно, не запутал кто-то вроде меня. И Белиш сейчас тоже сидит на измене, я с ним говорил, произнес я. Он-то решил, что это маски-шоу сегодняшнее чисто ради него сделали, и что ФСБ якобы в курсе, что наркота через него пришла. Это он тебе сказал? Удивился Некрасов. Он много чего говорил. У вас на него все равно пока конкретики нет, вы его утром отпустите, понимаю. Но если его постращать, то он сегодня будет бегать, суетиться, и обязательно на чем-нибудь попадется. Можно будет осмотреть его транспорт, вагоны, которые к нему приходят, склады, все, что есть. Он оттуда будет все перевозить, прятать. И спалиться, можно будет неплохо так поставки нарушить. Вот ты вроде умный человек, медленно сказал полковник, закуривая крепкую сигарету. Тяжелый дым разошелся во все стороны. Но понимаешь, что без санкций прокурора, Иванову на санкции от прокурора плевать, он все разнесет, как только узнает. А он узнает, сегодня точно я ему скажу, но только когда будет подходящий момент. Мы пока молчим, ты его лучше меня знаешь, если будет след, он только Белиша и разнесет, а остальные скроются. Поэтому надо все разом делать, всем вместе навалиться, пока шанс есть. Потому что другой шанс появится, когда жареный петух на горе три раза раком перекрестится. Угу, промычал он, да всем этим бандитам самим сейчас не до того, чтобы адвокатов на вас натравливать, сами друг с другом на ножах. Так и думают, кто с чекистами работает. И самое смешное, никто из них, но подозревает с моей подачи друг другу, это 100%. Некрасов задумался, выдохнув сизый дым. Посиди-ка здесь. Он притушил окурок в горшке с кактусом, стоящим на сейфе, и демонстративно взял лежащие на столе ключи. «Пойду-ка я мужикам скажу, чтобы Белиша до утра подержали, пока его адвокат не проснется. Ну и организуем кое-чего». Некрасов вышел. Я дождался, когда стихнут шаги, глянул в коридор, убедиться, что он ждет за дверью за хитрой ухмылочкой, а потом подошел к шкафу, открыл отсек, где лежали архивные дела, и выудил оттуда запасной ключ, висящий на крючке в темном месте. Этим вторым сейфом пользуется весь отдел, в нем не было важной оперативной информации, туда складывали разные бумаги, чтобы не потерялись. Раз сейф не самый важный, то и ключи для каждого делать не стали, только два комплекта, один у начальника, второй, спрятан от посторонних. Я сам тогда увидел случайно, где он висит, и его сразу перепрятали, а потом и сейф сменили. Только это было в мою первую жизнь, а еще и в 1999 году, поэтому на сегодняшний день ключ так и висел на старом месте. Этим ключом и открыл второй сейф. Папок внутри вал, но меня интересовало прошлогоднее. В одной из них, фотки, сделанные во время наружного наблюдения, Рубок часто проводит наружку над разными братками. Тут всякие бандиты, наркоторговцы, да плевать кто, лишь бы фотки были. Им прошлогодние уже не особо нужны, а мне пригодятся. Тут тем более еще пометки, кто есть кто, сразу понятно, что менты делали фотки. Взял несколько снимков с рожами бандитов, которых я знал, закрыл сейф, запер, повесил ключ на место и сел, принимая на себя скучающий вид. Фотки убрал в карман, подойдет для компромата. «Еще один момент», — сказал я, когда через 2 минуты в кабинет зашел Некрасов. «Даже 2, если вы еще задержите хотя бы парочку барыг из тех, кто под Наумом ходит, Белиш еще сильнее на измену подсядет. Подумает, что против него копают. Ты меня еще будешь учить мою работу делать?» Возмутился он. «У тебя своя работа, у меня своя. Тут в другом дело. Ты же понимаешь, что все эти точки, где пацанам дурь продают, крышует кто-то из своих, из ваших коллег, то есть капитана Зиновьева. Я им выдавать пока не собирался, а то спугнут его раньше, а у меня сегодня с ним встреча будет. Но у них должны быть подозрения против него, это точно. И вот такое наблюдение», — спокойно произнес я. «Сам подумай, вот задержат парочку, тогда и Наум, и Белиш сразу забздят, что этот мент их кинул. Глядишь, и сами его подставят, сдадут невзначай. Хм». Некрасов потер подбородок. Можешь даже просто ППС отправить на точки, пьяные типа чтобы задержали, а там и дурь при обыске найдут. А со стороны все решат, что это тайная спланированная операция. Они же все сидят в страхе, ждут расправы. Сам понимаешь, чекист на такой должности в наших краях, человек для них опасный. Над ним в области мало начальства, а возможностей закопать бандитам много. А еще сами барыги показания могут дать, если им о судьбе этого ЧП рассказать. Мол, вы следующие. Вид у него недовольный от моих советов, но все равно по взгляду видно, что в нем проснулся азарт охоты. Я ему еще сегодня Зиновьева отдам, так вообще обрадуется. Но сначала продажный опер нужен мне, потому что из-за этого Наума в деле появились новые вводные, которые нельзя упускать, и мне пригодятся все крючки. Разберемся, пробурчал Некрасов. Если что-то будет, звони. Он пододвинул ко мне картонную карточку, на которой от руки был написан телефонный номер отдела. А Коршуна твоего уже отпустили, на улице ждет. Не знает он, как за него брат печется. Всем бы таких братьев, он усмехнулся. И ты звони, я положил на стол свою визитку. Гром, надо же, он поднес ее почти к глазам. Оп, Гром, ничего там, конторка у тебя. Детективное агентство, и где оно работает? Везде. Короче, что появится, подскажу. Вместе надо напрячься, Иваныч. Лады. Снова пожали руки, а там и Глеб вернулся с чайником. Я бы на твоем месте, Леха, чай бы сейчас не пил, он показал в окно. Тебя ждут. Я глянул туда, увидел, кто сидит на лавочке под фонарем. А во, тогда пойду. День сегодня будет насыщенным. Некрасов пожал плечами и закинул мою визитку в стол. На скамейке рядом с Рофт сидела Юлька. Прохладно, а на ней только красное платьице. Она только что хлопнула себя по плечу, прибив комара, и вполголоса выругалась. Комарам, мать их, будто не холодно. Я подошел к ней, скинул пиджак и накинул ей на плечи. Ты чего мерзнешь? Да вот, думаю о жизни своей. Юлька поежилась, кутаясь в одежду, и чего-то надумалась, что одинокой девушке в красном платьице с открытыми ножками ехать ночью в такси опасно. Ну, есть такое. И вот только собралась садиться, а так жутко стало, призналась она, все эти истории про насильников в такси в голову лезут и лезут. А если не насильник попадется, то грабитель точно телефон твой отберет. Не одно, так другое. Вот я туда попросилась, она показала на здание милиции, потом дядьки коситься стали, здесь на лавочку пришла посидеть, здесь все равно постоянно кто-то из милиционеров курит. Думаю, ехать пора, а тут уже Ярик твой пришел, она выдохнула через нос, и ты следом. Юля снова шлепнула себя по плечу, а потом смахнула прибитого комара. На гладкой девичьей коже начало появляться покраснение от укуса. Все хорошо, Юлька шлепнула себя по бедру. Да вот только заели совсем. Но вдруг какие показания дать надо, что ты не первым драться начал. Вот и вот, вот тена, ждет, когда меня выпустят из милиции, страдая от комаров. Ничего себе, ладно, поехали уже, сказал я, усаживаясь к ней плотную. Твоих домашних будить не будем, у меня посидишь. И не переживай, если кто на тебя полезет, любому злодею по рогам настучу, не сомневайся. Да я и раньше не сомневалась, а сегодня даже увидела. Эх, а народ так приключения и хочет. Она почесала укушенную руку. И не чеши места укуса. Можно ложку нагретую приложить к этому месту. Я дотронулся до ее плеча, и руку так и оставил там, приобнял. И сразу зуд пройдет. Проверено. А во, она не отшатнулась, а наоборот, подсела ближе и посмотрела мне в глаза, легко улыбаясь. Тогда и проверим. Поехали. Ага, давай уже. ПРСТ. И тут из темноты вырулил Ярик. Лицо у брата хмурое, у него отходняк после пьянки. А я тоже к тебе, Леха, намылился, у тебя перекантуюсь сегодня, произнес он без всякой задней мысли. А то тачку на штрафстоянку угнали, только утром заберу. Там еще Костя Левитан за киоском стоит, он далеко живет, с нами тогда тоже переночует. И утром свалим. Не переживай, если че, мы на полу поспим, не потесним. И тут он внимательно посмотрел на нас, хотя не, он хмыкнул. У меня тут друган живет рядом, как раз зайти обещал, он все равно по ночам не спит. Погнали, Костя, пивка там деребним. Кстати, а че они тебе говорили? Спросил Ярик, кивнув на милицию. Тот мордатый, Некрасов, брат поморщился. Угу, велел, чтобы я на тебя повлиял, чтобы ты явку писал с повинной. Мол, иначе тебя посадят на 20 лет. Я отказался. И правильно сделал, Ярик сплюнул. Вот псы, еще и тебя подключили, чтобы на гнилуху давил. Но ничего, прорвемся. Ладно, погнали по домам. Я приподнял локоть, и Юлька за него взялась. Завтра все пересечемся, а пока от комаров полечим. Хотя, чувствую, этим дело не ограничится, судя по тому, как она смотрела на меня, а я на нее. И здесь они, шепнула Юлька мне на ухо. Один еще летает, слышишь, звенит. Сейчас, я высунул руки из-под одеяла и хлопнул в ладоши. Между ними что-то попало. Вот, прибил, гадину. А ты в курсе, что кусаются только самки? Она усмехнулась. Вредные комариные бабищи, у меня на работе такие же работают. Ревнуют походу к тебе, вот меня и сожрали сегодня всю. Ох, же блин, как вспомню, Юля почесала шею. Спи уже, прошептал я. Ну, сеанс лечения комариных укусов и правда быстро перешел в нечто иное, что нам сразу стало не до комаров. Но вскоре вредные насекомые затихли. Отопление уже вырубили, а ночью становилось прохладнее, больше никто не летал и не жужжал под ухом. Юлька вскоре засопела, прижимаясь к моему плечу. Я повернулся к ней, провел рукой по гладкой коже вниз до самого бедра, а правдеформация все равно дала о себе знать. Как только закончили, так сразу навалились мысли о делах. Ладно, тогда о работе немного перед сном, и постепенно отключусь. С самого утра явлюсь на почту, загружу фотки в абонентский ящик. Белиш наверняка отправит кого-нибудь вскрыть и проверить, убедиться, что я сказал правду. Потом мажор, потом опер Зиновьев, и потом связаться с чекистом. Сегодняшний день важен, но я успею все. Только этот Наум, гад, он же что-то замышляет против Ярика, а брат ему верит. И бригадир наверняка может решить спровоцировать его через меня. Надо заняться им. Уснул, а проснулся уже утром от звука скворчащего масла. Эта Юля встала раньше и уже готовила завтрак, накинув мою рубашку. Рубаха длинная, ей почти до колен доходит, но все равно ей идет. Я прошел на кухню и сел за стол, посмотреть на девушку. Нашла тут у тебя чего-то, Юлька показала на холодильник. А то вчера поесть не дали, а там мясо такое вкусное было. Сходим еще, пообещал я и поднялся. Кстати, вот вдруг опять ОМОН туда приедет, давай там закажем вечером и сюда принесем. О, точно, она оживилась. Можно, я только за. И не обязательно платье надевать. Здравствуйте, не обязательно, я помотал головой. Обязательно, отговорки не принимаются. А ты видел, что комары с моими ногами сделали? Она поставила сковородку на стол, и плечи искусали все, и в декольте покусали. Все-то в пятнах все, да ничего там не осталось. Я хмыкнул про себя. Да смотри, она задрала рубашку, но тут до нее дошло, что это мне и надо было, и Юля тут же опустила ее вниз. Но глазки хитрые-хитрые. Все зажило отлично, я подтянул ее к себе за руку. Ну, как скажешь, она наклонилась ко мне, закрывая глаза, чтобы поцеловаться. Чуть позже, уже после того, как мы покончили с остывшим омлетом, я повез Юльку домой на такси. Потом на этой же машине доехал до почты, успел к самому открытию. Внутри вскрыл ящик с номером 13. Там так и лежал со вчерашнего вечера конверт, в нем осталась одна из доз наркоты, что мажор дал брату Димке. Одну я еще вчера отправил Иванову, вторую закинул сюда, пусть думают, что это Зиновьев оставил, мол, передает образцы, а третья ждет своего часа. Закинул сюда фотки, их я еще утром проверил, что ничего того, что повредит рубоповцам, на них не написано. Ящик обязательно проверит, Белишу я про это говорил. Пусть он думает, что этот продажный мент Зиновьев сдает всех барыг и прочих, чтобы отмазаться самому. При этом шифруется от коллег, чтобы не обнаружили, некоторые из них ведь в доле с братвой.